12 глава. «Тед!» — пискнула я. В голове царил хаос. Я пыталась понять смысл происходящего. Его губы тронула мягкая улыбка. Он заковылял ближе к нам, игнорируя направленные на него пистолеты. «Банда снова вместе!» Тед кивнул Уорику и Кек. «Должен был предвидеть, что они будут тянуться к тебе, как к свету». «Привет, старик!» — ухмыльнулась Кек, мотнув головой в сторону друида. «А я должна была догадаться, что ты настолько упрям, что не умрешь. Не повезло, полагаю?» Тед улыбнулся ей в ответ. «Смерть придет за мной достаточно скоро, но не сегодня». «Стоп!» Я подняла руки. «Что ты здесь делаешь?» Я покачала головой. Пазл еще не до конца сложился в моей голове. «Что я здесь делаю?» — усмехнулся Тед, поднимая руку. «Я отсюда и не уходил». Я обратила внимание на его растрепанные волосы и грязную белую робу Халалхаза, которую он все еще носил. А вот верная трость исчезла. «Ты прятался здесь с тех пор, как Халалхаз подорвали?» Я открыла рот. «Это ведь примерно с месяц назад». «Да», — он приподнял седые брови. «Время так мало значит для меня». «Как?» — я покачала головой. «Разве двери в эти туннели не заперты магией?» «О, моя девочка! Магия Фейри не действует на нас, друидов!» Он хлопнул себя по руке и встал по другую сторону алтаря от меня. «Почему ты находишься на территории Киллиана?» «Практически в его доме!» — прорычал Уорик, не убирая пистолет. «Только не говори, что он или его охрана не заметили тебя, сидящего на корточках весь последний месяц!» «Этим путем вряд ли кто-то ходит. Как только тюрьма закрылась, необходимость патрулировать эту местность пропала. Но тебе следует знать, что друид может прятаться у всех на виду. Я слышала, что могущественные демоны и некоторые друиды обладали способностью сливаться с окружением. Можно было смотреть прямо на них, но не замечать, вплоть до того, пока не протянешь руку, разрушив иллюзию. «Лучше всего прятаться под носом». Тед посмотрел на Уорика, затем на Эша, игнорируя всех остальных в комнате. «Тебе не нужно оружие. Это старое дряхлое тело не станет сопротивляться». «Тедган — древний друид, старейший из ныне живущих во всем мире». Эш не спускал с него пистолета. «Ты думаешь, я боюсь твоей силы?» «Дорогой мальчик, если бы я хотел причинить тебе боль, я бы уже это сделал. Но я светлый друид. Мы не причиняем вреда. Мы исцеляем и помогаем. К тому же, зачем мне это, если я ждал вас? Ну, ее, в частности». «Меня?» Я указала на себя. «Я чувствовал твой визит. Знал, что придешь». Тед посмотрел на меня. Его глаза бурлили океаном знаний и жизни. Медленно Тед перевел взгляд на Уорика, сжав губы в замешательстве. «Ты имеешь в виду то, что я оказалась здесь вчера благодаря книге Фейри?» Эш опустил пистолет и пристально посмотрел на меня. «Это произошло вчера. Как я уже сказал, время не имеет для меня значения». Тед смотрел то на меня, то на Уорика. «Невероятно. Никогда не видел подобного. Я прожил много-много веков и повидал самые невероятные вещи». «Что?» Моя кожа зачесалась. «Аур все так и нет, но теперь между вами удивительно яркое свечение. Друид нахмурился. «Жизнь соединяет вас, как и смерть». Мне показалось, что Тед содрал с меня кожу и пробрался в мою душу. Меня обдало холодком истины, и я задрожала. «О, и сексуальное сияние! О, боги!» Его глаза расширились. «Да, мы слышали и чувствовали это», — фыркнула Кек. «Всю ночь и утро без остановки. Хочешь, расскажу, сколько раз мне пришлось брать все в свои руки и отыгрываться на парня, который разносит кофе?» «Невероятно много раз!» «Ян? Серьезно?» Люк шокированно открыл рот. «Ух ты! Думаю, он милый, хоть грубоват и капризен!» Люк задумчиво склонил голову. «Он довольно неплох в постели. Думаю, тебе следует присоединиться в следующий раз к нам, красавчик!» «Ладно, довольно!» — рявкнул Уорик. «Мы теряем время! Нам нужно продолжить нашу миссию!» «Ищите нектар?» — ровно спросил Тед, и все повернули к нему головы. «Как ты узнал?» Мои глаза расширились, мышцы напряглись. «Потому что я стар и мудр», — он подмигнул. «И потому что нет других причин, почему вы влезли во владение Киллиана. Многие забыли про эти слухи, с годами они затерялись в пустоте. Как я уже говорил, время — забавная штука для древнего разума. То, что он помнит, было вчера. А вчера — это то, что он забывает. Что ты знаешь о нектаре? Что это такое?» Я облизнула пересохшие губы. «Магический предмет, содержащий магию Фейри. Настолько мощный, что может находиться в загрязненном царстве Земли». Тед опустил голову. «Да, знаю о нем». «Он здесь?» Я подошла к друиду. «Ты нашел его?» «Был бы я здесь, если бы это было так. Выглядел так же?» Он указал на свое дряхлое тело, вздрогнув от боли. «Нет, если нектар все же здесь, то он не желает, чтобы я его нашел. Я охотился за ним много лет, но так и не обнаружил». Тед потянулся к моей руке. «Помоги старику сесть. Не могу стоять, как раньше». Он что-то проворчал, когда я помогала ему опуститься на стул, чтобы он занял место перед маленьким алтарем. «Слышал лишь слухи о том, что нектар видели здесь». Тед скользнул взглядом по Эшу. «Но, возможно, старый друг сможет помочь». Эш машинально коснулся лямки своей сумки. «Я чувствую ее», — сказал Тед. «Она взывает ко мне». В древние времена друиды были историками королей и королев Фейри. «Книги Фейри созданы нами». Эш неуверенно посмотрел на меня. Я кивнула, так как других идей узнать, где находится нектар, у меня не было. Эш поджал губы и, сняв сумку с плеча, бросил ее на стол. «Сядь, девочка!» Тед жестом пригласил меня сесть напротив него. Я опустилась на колени, пока Эш вытаскивал книгу. «Маленькие засранцы!» — зарычал он. «Снова сожрали мои магические грибы!» Я посмотрела в сумку. В отключке храпели две фигуры, пуская слюни на обложку. К ним прилипли крошки грибов. Биззи свернулась калачиком на животе, смяв бумажные крылья, и сосала свой палец. Опи походил на орла. Корона съехала на глаза, топ сбился на бок, демонстрируя обнаженные части тела. Я закрыла рот рукой, стараясь не рассмеяться. «О, Боже!» — Тед подавил улыбку. «А я гадал, почему книга раздражена». «Я думал, ты убрал грибы подальше от них», — проворчал Уорик, подходя к домовому и бесу, и поднял их намного осторожнее, чем я ожидала. На мгновение Бидзи открыла глаза и потянулась к Уорику, воркуя, а затем снова вырубилась. Уорик покачал головой. «Тебе виднее». «Я действительно запечатал их», — воскликнул Эш. «Вот только они могли вскрыть любой замок. Никогда не стоит недооценивать низших фейри, особенно когда дело касается грибов». Я подмигнула Эшу. В ответ он проворчал что-то себе под нос. Эш стряхнул остатки грибов с обложки и положил книгу перед Тедом. Настроение мгновенно изменилось. Тед судорожно вдохнул. Его рука зависла над книгой. Грудь тяжело вздымалась. «Все в порядке?» «Да», — сглотнув, Тед кивнул. «Просто я очень долго не находился рядом с мощной книгой. Она даже старше меня. Здесь так много знаний». Он удивленно склонил голову на бок. «Кроме 1400-х годов, кажется, в книге не хватает еще пары страниц о войне». Все посмотрели на существ в руках у Орика, одетых в вырванные страницы. Эш хрюкнул и яростно выругался. «Ну что ж, у этих страниц теперь лучшее назначение. Независимо от целей, война всегда одна и та же. Это было ужасное, темное, кровавое время. Невелика потеря». Улыбаясь, Тед подмигнул мне. «Я вот рад, что этих страниц больше нет». Я улыбнулась в ответ Теду. Краем глаза я приметила, как Эш все еще раздраженно ерзал. «Рад встретиться с тобой, старая подруга». Тед наклонился и взял книгу. «Хм, интересно». «Что?» «Книга заинтересована в тебе». Тед пронзительно посмотрел на меня. «Я ошибся, когда назвал тебя обычным человеком. Ты хорошо замаскировалась». В горле пересохло, я попыталась сглотнуть. «Что ты хочешь этим сказать?» Тед изучал меня, как жука, приколотого к доске. Жар опалил мое лицо. Струйка пота скатилась по спине. «В тебе что-то есть». Он нахмурился. Взгляд его стал настороженным. «Знакомая? Но нет. Не могу вспомнить. В первый раз я проигнорировал это ощущение, но сейчас не могу. Что-то, что мне необходимо понять. Словно мысль, которую я не могу уловить». «Не понимаю». «Я тоже, дитя». «Прошу», — умоляла я. «Я не знаю, кто я. Но, может, знаешь ты?» Нахмурившись, Тед изучал меня. «Мне это неизвестно». Он выглядел удивленным. «И это озадачивает». Он кивнул на Орика. «Не могу понять. Раньше я считал, что ты скрывала от меня ауру. У каждого она есть, как отпечаток пальца. Я долго живу и видел многие виды людей, фейри и животных. Вас с Уориком отнести ни к одному из этого вида нельзя. Вы где-то... посередине. Серые. Я стиснула зубы, стараясь сдержать эмоции. Я надеялась, что кто-нибудь скажет мне, кто я, что все мои теории ошибочны, что я обычная девушка. Кто-то же должен видеть то, чего не могут видеть другие. И этот кто-то должен знать. Но даже он не мог понять. «А я-то считал себя единственным уродом, принцесса». Уорик прижался ко мне сзади. Хотя реальный он стоял в нескольких метрах от меня. «Сас!» Тед дернулся. Его глаза расширились, мечась между мной и Уориком. «Как? Как такое возможно?» Мы прервали связь. Уорик исчез. «Как ты оказался здесь и там?» «В одно и то же время!» — запинаясь, спросил Тед. В его голосе звучали неподдельный страх и замешательство. «Ты видел меня?» — прогрохотал Уорик. Вена на его шее запульсировала. Все в комнате, кроме Эша, пришли в замешательство. «Да!» Тед приподнялся настолько, насколько мог. На его лице отразилось удивление. «Похоже на то, как ты приходила ко мне вчера, как фантом. Восприятие!» Эш качнул головой в знак согласия. «Я не могу видеть, как ты, но чувствую, когда они общаются через связь». Тед потер голову. «Теперь это имеет смысл». «В смысле?» — спросила я. «В Халалхазе я примечал возле тебя тень Уорика пару раз, когда ты сражалась в играх. Но стоило мне сосредоточиться на этом, как он исчезал. Я решил, что мои глаза плохо видят, а старый разум потерял остатки здравого смысла». Я вспомнила те времена, когда то, что происходило между нами, можно было еще попытаться объяснить или отрицать. «Вы двое крайне занимательны. Мне казалось, я видел в этом мире все». Тед откинул назад несколько прядей своих спутанных волос. «Значит, раньше ты с подобным не сталкивался?» «Я надеялась, что друид сможет рассказать нам о нашей связи». «Нет». Он шокированно смотрел на нас. «За время своей жизни я не встречал подобного. Это невозможно». «Эй!» Голос трекера, который стоял в дверном проходе, привлек наше внимание. Ава охраняла другой проход. «Извините, что не даю вам времени наверстать упущенные дни, но, может, продолжим? Мы все еще находимся на вражеской территории». Трекер был прав. «Нам нужно найти нектар и выбраться отсюда. Остальное могло подождать». «Дай мне руку». Тед протянул свою. «Не отпускай, хорошо? Я буду с тобой». Я кивнула, зная, что делать. Протянув руку, я дотронулась до костлявых пальцев Теда. Закрыла глаза и глубоко вдохнула. Наши переплетенные пальцы коснулись страницы. Меня пронзило, словно электричеством. Нечеловеческий голос раздался в голове. «Друид Тедган, давно не встречались», — прошелестела книга. «Брэксли Ковач, девушка, бросающая вызов природе. Скажи мне, что ты ищешь? Не трать мое время впустую». «Прошу прощения за то, что в прошлый раз нечетко выразилась. Я хочу увидеть место, где спрятан нектар», — как можно яснее сказала я. «И снова ты спрашиваешь об этом?» «Интересно», — ответила книга. «Я могу показать только то, что записано». В тот момент, когда я услышала последние слова, ощутила падение и вращение. Меня начало тошнить. Мы с Тедом провалились в архивы прошлого. Открыв глаза, я увидела темный туннель, точно такой же, как и на днях. Я была одна. «Тед!» — прошептала я, осматривая темные проходы. По рукам пробежали мурашки. Друида нигде не было видно. «Ты здесь?» «Сюда!» Пробормотал кто-то низким голосом. Звук шагов заставил меня спрятаться в темную нишу. Я ощутила боль в спине, врезавшись в каменную стену. Две фигуры собирались пройти мимо меня, но тут третья перегородила им дорогу. «Однажды ставший вором, навсегда остается вором». У меня перехватило дыхание. Я смотрела на более молодую версию Киллиана. Он носил хороший, но устаревший костюм. Волосы были длиннее и прикрывали уши. Менее лощеный, чем версия, которую я знала. «Ты должен был предположить». Высокий, широкоплечий, темноволосый мужчина подошел ближе к Киллиану, и я смогла его разглядеть. Я выгнулась, ощутив сексуальную ауру этого мужчины. Казалось, он мог одновременно сражаться с длинным мечом, висевшим у него на боку, разрезая противников пополам, и трахаться. Мужчина казался ростом под 2 метра, стройный, но подтянутый, с темными миндальными глазами, густыми черными ресницами и длинными волосами. Я не сомневалась, что он фейри. Мужчина обладал невероятной красотой. «Ух ты! Посмотри на себя!» Взгляд темноволосого мужчины с отвращением скользнул по Киллиану. «Теперь мы все такие модные, не так ли?» «Похоже, для тебя ничего не изменилось. Так и остался жалким воришкой». Киллиан выпятил грудь и свирепо посмотрел на мужчину. «Я торговец». Мужчина шагнул ближе, бросая ему вызов. «Думаешь, если ты приоделся в дорогой костюм и носишь титул, то ты выше других?» «Я лорд Будапешта. Теперь я здесь правлю. Это мое королевство». Шелковистый голос Киллиана под конец сорвался от гнева. Он сжал руки в кулаки. «Мной ты не управляешь». Вор угрожающе придвинулся ближе. «Ты забыл, Киллиан, что я знаю, кто ты. Я поставил клеймо на твоей груди. Помню, откуда ты родом». Я приметила, как у Киллиана дернулся глаз. «Если бы твои последователи знали правду, поддержали бы они тебя?» Мужчина усмехнулся и ткнул Киллиана в грудь. «Играй в переодевание, сколько влезет. Но я в курсе, что под всем этим прячется уличная крыса». «Пошел ты!» — прорычал Киллиан, бросившись к мужчине. Магия чистокровного фейри потрескивала в воздухе. Между ними встала миниатюрная женщина, почти сливавшаяся с тенью. Женщина приставила нож к горлу Киллиана, заставив его оступиться. «Отойди, Килл!» Ее длинный черный конский хвост взметнулся. Женщина была маленькой и казалась молодой, а черты ее лица выглядели захватывающими, и это придавало ей чувственности. Киллиан посмотрел на нее с болью и шоком. «Котенок!» — произнес Киллиан низким голосом. В нем звучало страдание. «Не называй меня так!» Лицо женщины исказилось от ярости. Она прижала лезвие сильнее. «Значит, теперь ты с ним?» — спросил с грустью в голосе Киллиан и покачал головой. Он скользил по ней взглядом, в котором читались тоска, агония и... любовь. «Ты ведь ненавидела его», — усмехнулся он. «Хотела убить. Думаю, все мы здесь, лжецы и воры». «Дело не в нем», — выплюнула она. «Дай нам уйти, Киллиан, и тебе не причинят вреда». «Слишком поздно, котенок», — сказал он тоном, подразумевающим нечто другое. Между ними была история, подробности которой я не знала. Ее ресницы затрепетали, словно она намеревалась расплакаться, но женщина расправила плечи и вздернула подбородок. «Я не хочу причинять тебе боль, но, несмотря ни на что, мы уйдем с нектаром». Она взглянула на маленькую сумку на бедре. «Меня словно ударили под дых. Без сомнения, нектар находился там. Он существовал и находился в нескольких метрах от меня». Я смотрела на сумку. Я могла поклясться, что и нектар ощутил меня. У меня больше не получалось вслушиваться в разговор. Я не замечала говоривших, лишь пристально следила за сумкой. Сила, исходящая от нее, заставила меня оттолкнуться от стены и сделать шаг вперед. Нектар взывал ко мне. Он желал, чтобы я прикоснулась к нему. Словно у него было сердце, и я слышала, как оно бьется в унисон с моим собственным. Энергия переполняла меня. Я в очередной раз шагнула вперед, намереваясь покинуть тень. Но активность говорящих вывела меня из транса. Сзади к Киллиану подошел мускулистый светловолосый парень и ударил его прикладом пистолета по голове. Киллиан с глухим стуком повалился на землю. «Поблагодаришь меня позже, придурок! Уходим!» Блондин махнул рукой и побежал по туннелю вместе с блондинкой. Темноволосые мужчина и женщина заколебались. Женщина, которую он называл «котенком», проверила пульс Киллиана и тяжело вздохнула. «С ним все будет хорошо». Мужчина поднял женщину и подтолкнул ее к выходу. «Ты должен был править. Это твоя судьба», — пробормотал мужчина. В его тоне звучали негодование и нежность. «Тем не менее, ты придурок». Пара двинулась вперед, но вдруг женщина остановилась и повернула голову в мою сторону. Она сузила глаза, почти как кошка, пытаясь кого-то разглядеть в темноте. «Меня?» «Что не так?» — спросил мужчина, осторожно повернув голову. «Мне показалось, что я видела... ничего». Женщина покачала головой и направилась к проходу, пока мужчина подозрительно осматривался по сторонам. Я не двигалась и не дышала. «Кройген, пошли!» Он кинул последний взгляд на Киллиана, развернулся и побежал вслед за женщиной. «Нектар!» Я шагнула вперед. Мне было необходимо проследовать за ними, забрать его у нее. Я двинулась, и книга потянула меня назад, не позволяя идти дальше. «Нет!» — закричала я, сопротивляясь, но меня выбросило обратно. «Черт!» — я услышала чье-то рычание. Рука обхватила мой затылок, прежде чем я ударилась о камень. Я приоткрыла глаза и увидела глаза у Орика. Длинные волосы щекотали мое лицо. На его губах появилась легкая ухмылка. «Я куплю тебе шлем». Застонав, я на мгновение прикрыла глаза. Меня тошнило. Голова кружилась. Меня почти вывернуло наизнанку. «Извини, рыбка, могу дать в лучшем случае 5 из 10 очков». Опи прошагал по руке Уорика. «Ты так и не научилась разъединять связь с книгой эффектно. Нам нужно потренироваться». «Почему ты не в отключке?» — проворчал Уорик, стряхивая Опи с себя. «У меня быстрый метаболизм. Мама всегда говорила, что я буду подтянутым». Опи обвел рукой свое тело, показывающее между юбкой и топом. Уорик усмехнулся и повернулся ко мне. «Ты в порядке?» — хрипло пробормотал он, аккуратно усаживая меня. Своей большой теплой ладонью он убрал волосы, прилипшие к моему лицу. «Да». Я прислонилась к нему головой, все еще чувствуя тошноту. Он давал мне ощущение тепла и безопасности. Я желала свернуться калачиком и вздремнуть. Уорик окинул меня горячим взглядом. Я повернула голову к Теду. Тот сжал челюсть, в глазах промелькнули недоумение и страх. «Что?» — прохрипела я, оттолкнувшись от руки Уорика. «Страх охватил и меня». «Книга не впустила меня», — ошеломленно сказал Тед. «Не дала мне последовать за тобой». Я посмотрела на Эша, затем снова на Теда. «Книга и Эша не пускала». «Я друид!» Тед выпрямился и покачал головой. «Мы создали эти книги, мои предки!» «Но книга вышвырнула меня, словно хотела видеть только тебя!» Тед склонил голову, всматриваясь в меня. «Почему?» «Я не знала». «Что она тебе показала?» — спросил он. Я открыла было рот, но тут же закрыла. «Киллиан намеки на его прошлое. Он знал о Нектаре. Во всей той сцене было больше вопросов, нежели ответов. По какой-то причине мне не хотелось рассказывать об этом. В любом случае, их интересовало другое. Нектара здесь нет. Кто-то его забрал. Эш застонал, запустив руку в волосы. Уорик глубоко вздохнул и уронил голову на грудь. «Хочешь сказать, что все было напрасно?» Трекер отошел от входа и подошел к нам. «Ты, черт возьми, издеваешься? Притащила нас на территорию врага, а Нектара здесь нет!» Уорик поднялся на ноги. Его грудь вздымалась. Он сделал шаг вперед. «Отойди, придурок!» Он не станет повторять ему дважды. «Трек!» Ава бросилась к нему, пытаясь оттащить назад. Она была намного умнее и понимала, что Уорик в разы сильнее. Она была Фейри и, вероятно, чувствовала его мощь. «Успокойся, в этом нет ее вины». «А разве не так?» — раздраженно сказал он. «Откуда мы знаем, что она говорит правду? Возможно, она врет, чтобы мы не заполучили Нектар». Уорик зарычал. Ава дернула Трекера подальше от рук легенды. «Книга показала тебе еще что-нибудь?» — спросил Тед. «Может, она показала тебе, где его создали?» «Нет». Я покачала головой. Мои плечи поникли. «И ни малейшего намека на то, откуда пират его достал?» Я резко повернула голову к Теду. Меня будто ледяной водой окатили. Я вскочила на ноги. Я не говорила о пирате. Страх сжал меня в тиски. Я отступила назад. В голове зазвенел предупреждающий колокольчик. «Откуда ты знаешь, что Нектар забрал пират?» Грусть появилась на его лице. В голубых глазах плескалась опустошенность. «Откуда ты знаешь?» Я стиснула зубы. Молчание друида вызвало внутри меня ярость и панику. «Отвечай!» «Помнишь, как я сказал, что однажды в ответ мне понадобится твоя доброта?» Тед сглотнул и опустил голову. «Мне так жаль, дорогая девочка». «Почему тебе жаль?» В моем голосе звучала паника. «Потому что все было подстроено». Растекся по комнате темным шоколадом красивый голос. Горький, дымный, мягкий. Наша команда моментально отреагировала. Все подняли оружие и направили его на повелителя Фейри. Киллиан лишь ухмыльнулся. Он был так же красив. Дорогой костюм, коротко подстриженные и идеально уложенные волосы. Уложенный и лощеный Киллиан выглядел истинным королем в сравнении с тем, которого я увидела в книге. За ним выстроились охранники, перекрыв все выходы. Они превосходили нас численностью втрое. Среди них я приметила знакомую пару карих глаз. Зандер сохранял непроницаемое выражение лица. Но он пристально смотрел на меня. Рядом с ним стояла Никс, следя за мной так же внимательно, но явно с противоположными эмоциями. «Ты предала мою доброту, мисс Ковач. Я приютил тебя, накормил, защитил. И вот как ты мне отплатила!» Киллиан впился в меня своими фиалковыми глазами, отчего я ощутила тяжесть в груди. «Как вы, люди, любите говорить все по-честному!» «Ты играешь нечестно!» — ответила я. Медленная улыбка расплылась по его лицу. «Ты права, это так!» Киллиан указал головой на друида. «Но я не мог так легко от тебя отказаться!»